Болезнь Альцгеймера – одно из самых страшных заболеваний, число случаев которого продолжает стремительно расти во всем мире. Существует весьма распространенный и устойчивый миф, что эта нисходящая спираль развития умственных способностей является лишь естественной частью процесса старения. Но это не соответствует действительности. В своей книге Андреас Мориц, известный специалист по аюрведической медицине и автор многочисленных бестселлеров на тему нетрадиционных методов лечения, обсуждает истинные причины болезни Альцгеймера, как физические, так и духовные, и рассказывает, как мы можем предотвратить или даже победить это коварное заболевание.